Эпилог. «Черт, поверить не могу!» «Не могу поверить», — бурчал Франк, пытаясь скрыть, как он счастлив. «Этот придурок пишет только о Филу. Обслуживание то, обслуживание сё. Конечно, ему ведь это ничего не стоит. У него-то хорошие манеры в крови. И прием, и обстановка, и рисунки фок, и ля-ля-ля, и жу-жу-жу. А моя кухня? Что, на мою кухню всем плевать?» Сюзи вырвала у него газету. «С первого взгляда влюбляешься в новое бистро, где молодой шеф-повар Франк Лестафье тешит наши вкусовые рецепторы изумительными блюдами домашней кухни, ароматными, легкими, радующими душу и тело. Короче говоря, здесь вам каждый день подадут воскресный обед, который не придется есть в компании старых тетушек и не нужно будет полночи мыть посуду накануне новой рабочей недели». «Ну и? Что это, по-твоему? Биржевые новости или жареный цыпленок?» «Не-не-не, закрыто!» — закричал он посетителям, решившим зайти на огонек. «А, ладно, давайте, чего уж там. Прошу, еды на всех хватит». «Винсан, позови своего чертова пса, или я суну его в морозилку». «Рошешуар к ноге!» — скомандовал Филибер. «Барбес, а никакой не Рошешуар?» «Предпочитаю имя Рошешуар. Не правда ли, Рошешуар? Иди к своему дядюшке Филу, он даст тебе вкусную косточку». Сюзи расхохоталась. Она теперь все время смеялась, Сюзи. «А вот и вы, наконец. Слава богу, в кое-веки раз сняли-таки темные очки». Она слегка жеманилась. Если молодую фок он пока не укротил, то старая ела у него с руки. В его присутствии мать Камиллы всегда держалась в рамочках и взирала на него томно-влажными глазами любительницы прозака. «Мама, представляю тебе мою подругу Аньес. Ее муж Петер. Их малыша зовут Валентин». Она предпочитала говорить «подруга», а не «моя сестра». Не стоит устраивать психодраму. Тем более, что всем пофигу, кто как кого называет. Кроме того, Аньес действительно стала ее подругой, так что... «Ага, ну, наконец-то! Мамаду и Ко!» — закричал Франк. «Принесла, что я просил?» «Принесла, принесла. А ты давай поаккуратнее, это тебе не птичий помет. Что нет, то нет». «Спасибо, Блеск, ты моя супер-мамаду. Пошли, поможешь». «Уже иду». «Сисси, поосторожней с собакой». «Не бери в голову, он очень добрый». «А ты не учи меня воспитывать ребенка». «Ну, где она, твоя кошеварня?» «Господи, какая маленькая!» «Естественно, ты же заняла все свободное место!» «Эй, да это же та старая дама, которую я у вас видела, так?» — спросила она, кивнув на фотографию в рамке под стеклом. «Поосторожней, дорогая, это мой талисман». Матильда Кеслер соблазняла Винсана и его приятеля, пока Пьер пытался втихаря стибрить меню. Камилла увлеклась изучением «Газетан дю Комистибль», гастрономического издания 1767 года, что и подвигло ее изобразить совершенно невероятное блюдо. Выглядело просто изумительно. А кстати, где оригиналы? Франк был возбужден до предела. Он с утра не вылезал из кухни, раз уж все пришли. «Давайте все за стол, остынет. Горячее, горячее подано». Он поставил в центр стола огромную гусятницу и убежал за разливной ложкой. Филу наполнял стаканы. Безупречный, как всегда. Без него успех не был бы столь стремительным. Он обладал чудесным даром. Люди, с которыми он общался, мгновенно расслаблялись. Он умел каждому сказать комплимент, находил темы для разговора, шутил. В нем было то, что во всем мире называют «French coquetry» — французским обаянием. Он целовался при встрече со всеми завсегдатаями из квартала, даже со своими четвероюродными братьями. Принимая гостей, он быстро соображал и четко излагал, мгновенно находя нужные слова. Как черным по белому написал давешний журналист, он был душой этой маленькой шикарной кафешки. «Давайте, давайте», — шумел Франк, — «я жду ваши тарелки». В этот момент Камилла, уже час игравшая с маленьким Валентином в прятки, бросила это к небрежно. «Ох, Франк, как бы я хотела такого же». Он обслужил Матильду, вздохнул. Черт, все приходится делать самому. Бросил половник в котелок, развязал фартук, повесил его на стул, взял малыша, отдал его матери, поднял свою любимую, закинул ее на плечо, на манер мешка с картошкой или коровьей туши, крякнул. Надо же, как поправилась. Открыл дверь, пересек площадь, вошел в отельчик напротив, за руку поздоровался со своим приятелем портье Вышаяном, он его подкармливал, кивком поблагодарил за ключи и начал подниматься по лестнице, улыбаясь самому себе и всему остальному миру.